Послесловие автора. Через полтора года после женитьбы короля на Екатерине Говард ее обвинили в преступной связи с придворным Томасом Калпепером, а также в том, что у нее были любовники еще до свадьбы. Ей отрубили голову. Вместе с ней казнили Джейн Рочфорд за пособничество в измене. Детей у Генриха больше не было. Его шестой и последней женой стала Екатерина Парр, бывшей леди Латимер. Умная и образованная Екатерина, пережившая короля, вышла за Томаса Сеймура, своего четвертого мужа, и умерла, родив ему дочь. После развода с Анной Клевской, своей четвертой женой, Генрих остался с ней в дружеских отношениях. Она получила богатые поместья, в том числе конфискованные у Томаса Кромвеля, жила на широкую ногу, не выражая желания вернуться на родину, и умерла на 10 лет позже Генриха. После казни Кромвеля Генрих прожил еще 7 лет, больной, немощный и опасный. Он отправился воевать во Францию и обесценил английскую монету. Его сыну Эдуарду было 9 лет, когда тот взошел на трон. Лорд-протектором стал Эдвард Сеймур. В царствование Эдуарда в Англии окончательно утвердился протестантизм. Однако Эдуард умер в 15 лет, вероятно, от туберкулеза. Его сестра Мария, взойдя на трон, попыталась восстановить римско-католическую церковь. Она назначила Стивена Гардинера лорд-канцлером, а Реджинальд Поль, возвращенный из долгого изгнания, стал архиепископом кентерберийским. Томаса Кранмера, Хью Латимера и многих других сожгли, как еретиков. Мать Реджинальда Поля Маргарет, графиню Солсбери, казнили в 1541 году. Джеффри Поля помиловали и отпустили на свободу, но он бежал в Рим и вернулся в Англию лишь после воцарения Марии. Он умер в 1558 году, оставив 11 детей. Генрих довольно скоро пожалел о смерти Кромвеля и вернул Грегори баронский титул. Грегори иногда появлялся при дворе, но по большей части жил тихо в аббатстве Лонд. Он умер молодым, и его жена Элизабет воздвигла ему красивый надгробный памятник, который можно видеть в часовне и в наши дни. Ричард Кромвель тоже пережил падение своего дяди. Он был назначен джентльменом личных покоев и воевал во Франции. Умер он в 1545 году богатым человеком. Его правнук, Оливер Кромвель, стал лорд-протектором Первой Английской Республики. Ансельма и Женеке вымышлены. Считается, что у Томаса Кромвеля была незаконная дочь по имени Джейн, родившаяся, вероятно, вскоре после смерти его жены. Однако мы не знаем, кто ее мать, и никаких полезных догадок у нас нет. Рейф Седлер после казни Кромвеля впал в немилость, однако пережил ее и оставался на королевской службе почти до смерти. Он умер в 1587 году, без малого 80 лет. Молва называла его богатейшим из нетитулованных англичан. Его дом в Хакни, Брик-Плейс, теперь носит название Саттон-хаус и находится в ведении Национального фонда архитектурного наследия. Соседний Кингс-Плейс, некогда принадлежавший Гарри Перси, не сохранился. Томаса Уайта арестовали в 1541 году вместе с Седлером, но вскоре выпустили и восстановили на королевской службе. Впрочем, его обязали вернуться к жене, с которой он задолго до того разъехался, и оставить Бесс Даррелл, от которой у него был по меньшей мере один сын. Осенью 1543 года его отправили в Корнуолл встречать императорского посла, неожиданно прибывшего в Фалмут. По дороге у него начался жар, он остановился в Шерборне, где и умер. Уильям Фицуильям сменил Кромвеля на посту хранителя Малой Королевской Печати. В 1542 году он возглавил войско, направляемое в Шотландию, но по пути заболел и умер. Наследников у него не осталось. И Томас Ризли, и Ричард Рич в свое время стали лорд-канцлерами. В последние годы Генрихова правления Ризли сделал головокружительную карьеру. При Эдуарде он получил титул графа Саутгемптона и вошел в регентский совет, но проиграл в яростной межпартийной схватке и умер в 1550 году. Ричард Рич, сменивший его на посту, основал династию и Фелстедскую школу в Эссексе, оставил 15 детей и огромное состояние. После смерти Кромвеля Артур, лорд Лайл, пробыл в Тауэре еще полтора года, потом король его помиловал, но на следующий день, не успев выйти на свободу, он скончался от ликования. Хонор Лайл вернулась в Англию и дожила до 1566 года. Ее дочь Энн Бассет вышла за Уолтера Хангерфорда, сына человека, казненного вместе с Томасом Кромвелем. Джон Хуси сохранил свой пост в Кале и во время французской кампании Генриха занимался снабжением английского войска. Он умер двумя годами позже, однако письма, которыми он обменивался с Лайлами, а также письма самих лорда и леди Лайл и членов их семьи, составляют уникальную хронику эпохи. Подобно Джорджу Кавендишу, приближенному джентльмену Вулси, Джон Хуси – один из величайших свидетелей истории. Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, умер в 1545 году к большой скорби своего друга-короля. Его внучкой была леди Джейн Грей, которая заявила права на трон после смерти Эдуарда и процарствовала 9 дней, после чего была низложена Марией, а затем и казнена. Генри Говард, граф Суры, был обезглавлен за измену 19 января 1547 года. Его отца Норфолка должны были казнить следом 28 января, однако за несколько часов до назначенного времени казни король Генрих скончался. Так что Норфолк умер в своей постели в 80 лет. Эсташ Шапюи оставался послом до 1545 года, и даже после отставки император обращался к нему за советами по поводу английских дел. Он жил в Левене, где основал колледж для студентов из родной Савойи. У него был незаконный сын, которого он пережил. Оставшись без наследников, Шапюи пожертвовал часть скопленных богатств на стипендии для английских студентов. У Марии де Гиз, мадам де Лонгвиль, которая вышла за короля Шотландии, хотя ее сватал Генрих VIII, выжил только один ребенок, дочь, которую обычно называют Мария Стюарт, королева шотландцев. Второй муж Марии Стюарт, лорд Дарнли, был сыном леди Маргарет Дуглас и графа Леннокса. Кристина Датская, герцогиня Миланская, была одной из интереснейших личностей своего времени. В ее долгой жизни был счастливый брак. В 1555 году в правлении Марии она совершила визит в Англию и посетила Тауэр. Без сомнения, она понимала, что если бы вышла замуж за Генриха, то оказалась бы там много раньше. Мария Тюдор, в конце концов, все-таки вышла замуж за Филиппа Испанского, сына императора Карла. Филипп старался как можно реже бывать в Англии. Мария умерла несчастная и бездетная в 1558, и о ней мало кто пожалел. Ей наследовала Елизавета, дочь Анны Болейн. Династия, воцарившаяся в 1485 году на Босфордском поле, закончилась в 1603-м. Елизавета была последней из Тюдоров.